Глава 13. Вчера я почти весь день провел в темном скрипучем лодочном сарае, где были найдены три тела. В полиции с пониманием отнеслись к моей просьбе и предоставили мне возможность вести самостоятельное расследование. Я потерял всякое представление о времени и лишь в последний момент заметил, что солнце почти село. Когда, пройдя по набережной, я вышел на Нанкинскую дорогу, уже ярко светили фонари и улицу начали заполнять прогуливающиеся пары. После гнетущего дня я чувствовал потребность немного развеяться и направился в небольшой клуб на углу Нанкинской и Дзяньсийской дорог. В этом заведении нет ничего особенного. Тихий полуподвал, где большую часть вечера француз-пианист наигрывает меланхоличные импровизации на темы Бизе и Гершвина. Но именно это мне и было нужно, так что я заглядывал туда не раз. Прошлым вечером я просидел там за столиком в углу, не меньше часа отдавая дань французской кухне и делая кое-какие заметки о том, что удалось обнаружить в лодочном сарае, пока профессиональные танцовщицы под музыку кружились по танцплощадке со своими клиентами. Поднявшись по лестнице к выходу и собираясь вернуться в отель, я разговорился с русским швейцаром. Когда-то он был графом и неплохо владел английским. Как он мне поведал, до революции его обучала гувернантка. У меня уже вошло в привычку задерживаться возле него на несколько минут всякий раз, когда я бывал в этом клубе, и вчерашний вечер не стал исключением. Не помню, о чем мы беседовали. Но он вдруг сказал, что клуб за несколько минут до моего прихода покинули сэр Сесил и леди Медхерст. «Полагаю», — заметил он, — «сегодня они намерены гулять всю ночь». Потом подумал немного и добавил: «Кажется, направились отсюда в удачу. Да, уверен, что сэр Сесил упомянул это заведение, когда они проходили мимо». Такого клуба я не знал, но граф, не дожидаясь моей просьбы, указал мне, как туда пройти, и поскольку это оказалось неподалеку, туда я и направился. Объяснил он все предельно ясно. Но, неважно, ориентируясь в улочках, петляющих вокруг Нанкинской дороги, я все же немного заплутал. Впрочем, я ничуть не беспокоился. Обстановка в этой части города совершенно безопасна даже в сумерках, и хотя сначала ко мне обратился какой-то странный нищий, а потом за мной увязался подвыпивший матрос, я шел в людской толчее без всякой тревоги. После удручающей работы для меня было облегчением оказаться среди пестрой толпы искателей развлечений всех цветов кожи и ощутить ароматы еды и благовоний, плывущие из ярко освещенных окон, мимо которых я проходил. По привычке я вглядывался в лица прохожих в надежде встретить Акиру, потому что был уверен, после приезда на второй или третий день я видел его. Это случилось, когда мистер Кезвик из Жарден Матисон и несколько других известных горожан решили дать мне возможность окунуться в ночную жизнь Шанхая. Тогда я пребывал еще в состоянии некоторой дезориентации, и поход по барам и клубам показался мне утомительным. Находясь на территории французской концессии, теперь я понимаю, что мои проводники немного забавлялись тем, что пытались шокировать меня посещением наиболее одиозных заведений, я заметил в толпе его лицо. Он шел в группе одетых в строгие официальные костюмы японских джентльменов, по всей видимости, направлявшихся по делам. Поскольку встреча была мимолетной, и из-за слепящего света фонарей у выхода из клуба мужчины показались мне лишь бесплотными силуэтами, я не могу с уверенностью сказать, что это действительно был Акира. Наверное, именно поэтому, а, возможно, и по какой-то другой причине, я не сделал попытки привлечь внимание старого друга. Трудно объяснить, но так все и было. Вероятно, тогда я полагал, что нам с ним еще представится масса возможностей увидеться. А может, посчитал неуместным подходить к нему при случайной встрече, когда и он, и я были не одни. Так или иначе, я упустил момент и последовал за мистером Кезвиком и остальными спутниками к ждавшему нас отполированному лимузину. Однако на протяжении следующих дней мне не раз пришлось пожалеть о своем тогдашнем бездействии, ибо, несмотря на то, что я не переставал вглядываться в лица прохожих, как бы ни был занят и где бы ни находился, на улице, в вестибюле отеля, на светском приеме, я больше не встретил Акиру. Конечно, можно было бы предпринять активные действия, чтобы разыскать его, но расследование оставалось пока для меня первоочередной задачей. К тому же Шанхай Не такой уж большой город. Мы наверняка рано или поздно должны были столкнуться. Вернусь, однако, к событиям вчерашнего вечера. Следуя указаниям швейцара, я, в конце концов, добрался до маленькой площади, в которую вливалось несколько улочек. Толпа там была гуще, чем в других местах. Кто-то пытался что-то продать, другие попрошайничали, многие просто стояли, беседовали друг с другом и глазели по сторонам. Одинокий рикша, рискнувший вклиниться в толпу, застрял посредине, и когда я проходил мимо, яростно кричал на зевак. Я заметил вывеску «Удачи» на противоположном углу площади, и вскоре меня уже вели наверх по алой ковровой дорожке, устилавшей узкую лестницу. Сначала я оказался в комнате размером не больше гостиничного номера, где около дюжины китайцев сгрудились вокруг игорного стола. Когда я поинтересовался, нет ли в доме сэра Сесила, два служащих быстро посовещались, и один из них подал мне знак следовать за ним. Мы поднялись на еще один лестничный пролет, прошли по тускло освещенному коридору и оказались в прокуренной комнате, где несколько французов играли в карты. Я отрицательно покачал головой. Мой сопровождающий пожал плечами и снова повел меня за собой. Вскоре я уже знал, что здание представляет собой весьма внушительных размеров и горный дом, состоящий из множества маленьких комнат, и в каждой играли в разные игры. Мой спутник, стоило мне назвать имена сэра Сесила или Сары, понимающе кивал, но вел меня в очередную прокуренную комнату, где нас встречали усталые взгляды незнакомых людей. Я начал раздражаться. Трудно было представить, что сэр Сесил мог привести Сару в подобное заведение. Я уже был готов прекратить поиски, как вдруг, войдя в еще одну дверь, увидел за игорным столом сэра Сесила. Он следил за вращающимся колесом рулетки. В комнате находилось человек 20, преимущественно мужчин. Здесь было не так накурено, как в других помещениях, но жарче. Сэр Сесил, всецело поглощенный игрой, рассеянно махнул мне и тут же снова уставился на рулетку. У стен стояло несколько потертых кресел, обитых красной тканью. В одном из них самозабвенно храпел старый китаец, одетый в насквозь пропотевший европейский костюм. Остальные кресла были свободны, за исключением одного, тонувшего в тени дальнего от рулетки угла. В нем, опершись подбородком на запястье сложных рук и полуприкрыв глаза, сидела Сара. Когда я подошел, она вздрогнула. «Кристофер, что вы здесь делаете?» «Просто проходил мимо, простите. Я не хотел вас напугать». «Проходили мимо?» «Я вам не верю. Вы искали нас». Мы говорили полушепотом, чтобы не мешать игрокам. Откуда-то из глубины здания доносились звуки трубы. Похоже, кто-то учился играть. «Ладно, признаюсь. Я случайно услышал, что вы пошли сюда. Вам было одиноко? Едва ли. Просто у меня выдался безрадостный день, захотелось немного развеяться, вот и все. Хотя, не скрою, зная я, что вы находитесь в подобном заведении, может, и не пришел бы сюда. Не будьте так жестоки. Мы с Эсилом любим спускаться на дно. Это забавно. Иначе трудно понять, что такое Шанхай. Ну ладно, расскажите мне о своем безрадостном дне. Вы выглядите подавленным. Догадываюсь, что прорыва в деле добиться не удалось. Прорыва действительно нет. Но я отнюдь не подавлен. Картина начинает вырисовываться. Когда я начал рассказывать Саре, как провел более 2 часов, ползая на коленях по гнилой лодке, в которой были найдены 3 разлагающихся трупа, она скорчила гримасу и прервала меня. Какая мерзость! Кто-то рассказывал сегодня в теннисном клубе, что у трупов были отрезаны руки и ноги. Это правда? Увы, да. Она поморщилась. Об этом невозможно думать, не то что говорить. Эти китайцы были рабочими с фабрики. Разумеется, такие люди не могут иметь ничего общего с вашими родителями. Напротив, полагаю, это преступление имеет отношение к делу моих родителей. Вот как? В теннисном клубе говорили, что эти убийства связаны с желтой крысой, что убитые — родные и близкие желтой крысы, желтого змея, простите. Желтый змей — это тот, кого здесь считают предателем. Ах, да. Какая разница? Все это так жутко. О чем только думают китайцы в такой момент? Как вы считаете, красная оппозиция и правительство могли бы хоть ненадолго сплотиться перед лицом японской угрозы? Боюсь, ненависть между коммунистами и националистами зашла слишком далеко. Вот и Сесил так же считает. О, вы только посмотрите на него. Как он может так играть? Я проследил за направлением ее взгляда и увидел, что сэр Сесил, сидевший к нам спиной, сполз на бок и почти всей своей тяжестью лежит на столе. Казалось, он вот-вот упадет со стула. Сара взглянула на меня с явным смущением. Потом встала, подошла к мужу, положила руку ему на плечо и стала что-то тихо говорить ему на ухо. Сэр Сесил очнулся, посмотрел вокруг. Вероятно, в этот момент я на секунду отвлекся, так как не могу сказать точно, что произошло дальше. Когда я снова посмотрел в их сторону, Сара, покачиваясь, словно ее ударили, шла обратно. На какой-то миг мне показалось, что она сейчас потеряет равновесие, однако ей удалось устоять. Я взглянул на спину сэра Сесила, который опять сидел ровно, сосредоточившись на игре. Сара увидела, что я смотрю на нее, улыбнулась и, подойдя, села рядом. «Он устал», — сказала она. «У него еще столько энергии, но в его возрасте следует больше отдыхать». «Часто вы бываете в этом заведении?» Она кивнула. «И в нескольких таких же. Сесил не любит шумных и ярко освещенных мест. Он считает, что в тех клубах невозможно выиграть. Вы всегда сопровождаете его. Должен же кто-то за ним присматривать. Он, знаете ли, не молод. О, для меня это ничуть не обременительно. Мне даже интересно. К тому же здесь открывается истинное лицо города». Шумный вздох донесся от игорного стола, и все игроки заговорили одновременно. Я видел, как сэр Сесил попытался встать, и только тут понял, насколько он пьян. Он шмякнулся обратно на стул, но вторая попытка увенчалась успехом, и он, шатаясь, направился к нам. Я поднялся, приготовившись обменяться рукопожатием, однако он протянул мне руку, не в последнюю очередь, чтобы сохранить равновесие, и воскликнул: «Мой дорогой мальчик! Дорогой мой мальчик! Я так рад вас видеть! Вам улыбнулась удача, сэр?» «Удача? А, нет-нет, паршивый вечер. Вся эта проклятая неделя была гнусной. Но ведь никогда не знаешь заранее, что будет. Я еще восстану из пепла». Сара тоже вскочила, чтобы поддержать его, но он, не глядя, отмахнулся от нее и обратился ко мне. «Послушайте, хотите коктейль? Внизу есть бар». «Благодарю вас, сэр, но мне пора возвращаться в отель. Завтра предстоит трудный день». «Приятно видеть, что вы усердно работаете. Я, конечно, и сам приехал в этот город с намерением кое-что тут наладить, но, видите ли...» Он наклонился ко мне так, что его лицо оказалось всего в паре дюймов от моего. «Это оказалось непросто». «Сесил, дорогой, поедем домой?» «Домой? Эту крысиную нору в отеле ты называешь домом? У тебя, моя дорогая, передо мной преимущество. Тебе все нипочем». «Давай уедем, дорогой. Я устала». «Ты устала. Бэнкс, вы на машине?» «К сожалению, нет, но, если хотите, я попробую найти такси». «Такси? Вы полагаете, что здесь Пикадилли? Думаете, здесь можно найти такси? Скорее, китайцы перережут вам горло». «Сесил, милый, пожалуйста, посиди здесь, пока Кристофер найдет Бориса», — взмолилась Сара и, обернувшись ко мне, пояснила: «Наш шофер должен быть где-то неподалеку. Вас не затруднит найти его? Бедный Сесил устал сегодня больше, чем обычно». Изо всех сил стараясь изобразить прекрасное настроение, я вышел из здания, запоминая дорогу, чтобы не заблудиться на обратном пути. Площадь была все еще забита людьми, но поодаль я увидел улочку, где в ожидании пассажиров выстроились рикши и автомобили. Я протолкался туда и, переходя от машины к машине, стал называть имя сэра Сесила шофером разных национальностей, пока, наконец, не нашел того, кого искал. Когда я вернулся к игорному дому, Сара и сэр Сесил уже ждали на пороге. Она обеими руками поддерживала мужа. «Это тебя здесь не любит, моя дорогая. Когда я бывал здесь один, они относились ко мне как к королевской особе, да? К королевской. А таких женщин, как ты, они не любят. Женщина в их понимании должна быть либо леди, либо шлюхой. А ты ни то, ни другое. Вот почему они тебя ни в грош не ставят. Пока ты не настояла на том, чтобы таскаться сюда за мной, я забот не знал. Пойдем, дорогой. Вот Кристофер. Отлично, Кристофер. Посмотри, дорогой, он нашел Бориса». До метрополя было не так далеко, но машина еле ползла, пробиваясь сквозь толпы прохожих. На протяжении всего пути Сара поддерживала сэра Сесила за плечи, а он то и дело норовил сползти с сиденья. Стоило ему на секунду очнуться, как он стряхивал ее руку. Между тем Сара лишь посмеивалась и продолжала поддерживать супруга, чтобы он не свалился из-за тряски. Когда настал момент проходить через вращающиеся двери метрополя и подниматься в лифте, мне пришлось взять на себя заботу о нем. Сара же, делая вид, что все в порядке, бодро здоровалась со встречавшимися в вестибюле служащими отеля. Потом мы, наконец, оказались в их номере, и я выдворил сэра Сесила в глубокое кресло. Мне почудилось, что он задремал. Но он вдруг встрепенулся и начал задавать мне вопросы, смысла которых я никак не мог понять. Когда Сара вышла из ванной комнаты с махровым полотенцем и стала протирать ему лоб, он сказал мне: «Бэнкс, мальчик мой, вы можете говорить совершенно откровенно. Эта девица намного моложе меня. Как видите, она не юная козочка, но все же ей существенно меньше лет, чем мне. Ответьте честно, мой мальчик, как вы думаете, если в таком месте, как то, где вы нас нашли, если в таком месте посторонний человек увидит нас вместе? Послушайте, давайте говорить на чистоту. Что я хочу знать? Как вы полагаете, она смахивает на шлюху?» Насколько я мог видеть, ни один мускул не дрогнул на лице Сары, хотя движения стали чуть более настойчивыми, словно она надеялась, что, помогая мужу прийти в себя, сможет изменить его настроение. Сэр Сесил раздраженно мотнул головой, будто хотел избавиться от мухи, и опять обратился ко мне. «Ну уже, мой мальчик, говорите откровенно, не стесняйтесь». «Дорогой», — тихо попыталась урезонить его Сара, — «ты невежлив». «Я открою вам секрет, мой мальчик». «Да, открою секрет. Мне это нравится. Мне нравится, когда люди принимают мою жену за шлюху. Вот почему я обожаю ходить в такие места. Отстань от меня. Оставь меня в покое». Он оттолкнул Сару и продолжил: «О второй причине, по которой я посещаю подобные места, вы, разумеется, догадались сами. Мне нужны деньги. Чуть-чуть залез в долги, но я отыграюсь. Дорогой, Кристофер был очень любезен, но мы не должны злоупотреблять его временем. Что говорит моя шлюха? Вы только послушайте, что она говорит. А, впрочем, не надо. Не слушайте ее. Не слушайте проституток, вот что я вам посоветую. Они собьют вас с пути. Особенно во время войны. Никогда не слушайте шлюх». Он с трудом, но самостоятельно выбрался из кресла и с минуту, раскачиваясь с расстегнутым и торчащим воротничком, стоял перед нами посреди комнаты. Потом проковылял в спальню и закрыл за собой дверь. Улыбнувшись мне, Сара последовала за ним. Если бы не эта улыбка, я бы немедленно удалился. Но из-за ее улыбки остался стоять на месте, рассеянно разглядывая китайскую вазу на тумбе у входа. Время от времени я слышал, как сэр Сесил что-то бубнил, потом воцарилась тишина. Сара появилась минут через пять и удивилась, увидев, что я еще не ушел. «Ему лучше?» — спросил я. «Он спит. Все будет в порядке. Простите, что вам пришлось стать свидетелем неприятной сцены, Кристофер. Едва ли вы этого ожидали, когда разыскивали нас вечером. Ну, мы что-нибудь придумаем, чтобы загладить вину. Мы повезем вас куда-нибудь поужинать. В Астерхаусе все еще прилично кормят». Она повела меня к выходу, но в дверях, обернувшись, я спросил: «Такие сцены, они часто случаются?» Сара вздохнула: «Часто. Но не думайте, что меня это расстраивает. Просто иногда я немного беспокоюсь. За его сердце, знаете ли. Вот почему я теперь всегда сопровождаю его. Вы прекрасно за ним ухаживаете. Не хочу, чтобы у вас создалось неверное впечатление. Сесил — чудесный человек. Мы повезем вас поужинать, когда вы будете не слишком заняты. Правда, боюсь, вы заняты всегда». «А вот так сэр Сесил проводит вечера?» «Часть вечеров, а иногда и дней. Могу ли я чем-нибудь помочь?» «Чем-нибудь помочь?» Она усмехнулась. «Послушайте, Кристофер, у меня все в порядке. Нет, в самом деле, вы не должны думать о Сесиле плохо. Он замечательный. Я так его люблю. Позвольте откланяться». Она подошла на шаг ближе и чуть приподняла руку. Я тут же схватил ее и, не совсем понимая, что делать дальше, поцеловал запястье, а затем вышел в коридор. «Кристофер, не беспокойтесь обо мне. — прошептала мне вслед Сара. — У меня все замечательно. Таковы были ее слова, сказанные мне вчера вечером. Но сегодня я припомнил другие ее слова, произнесенные 3 недели назад во время нашей встречи в бальном зале отеля «Палас». Не думаю, что мы уедем отсюда куда бы то ни было в скором времени, если только кто-нибудь не придет на помощь. Что она имела в виду? Как я говорил, слова эти уже тогда меня озадачили, и, вероятно, я расспросил бы Сару поподробнее, если бы в тот момент из толпы не вынырнул искавший меня Грейсон.